Глава 8. В предрассветных сумерках на стене, отделяющей магический университет Антолии от столицы, появилась мутная тень от мертвой твари. Паукообразное создание, придерживая одной лапой на спине мешок, ловко спустилось по отвесной стене и нырнуло в воду. Спустя час на рассвете паукообразный голем стоял у поместья великого клана Поднебесный Росток перед линией магической защиты. Несколько минут ожидания, и паук размером с крупную собаку аккуратно перенес лапку за линию и несколько раз ударил ей об землю, чтобы активировать защиту и тревогу в поместье. Охрана в виде одного мага, укрытого добрым десятком щитов и парочки боевых големов, появилась незамедлительно. Стражник осторожно приблизился к созданию из мертвой плоти и заинтересованно уставился на него. «Передай Кону Альб!» Просипел паук непонятно чем и протянул лапку, в которой находилась изогнутая стальная трубка. «Брось на землю!» – приказал мужчина. Паук послушно опустил трубку на землю и немного сдвинулся назад. Маг, прежде чем взять ее в руки, активировал заклинание, чтобы удостовериться, что это простой кусок металла. «Уйди с улицы!» – удостоверившись в сути трубки, приказал он. «Не стоит големам плоти стоять у всех на виду!» «Защита?» – коротко поинтересовался голем. «Пока не дергаешься, не сработает», — ответил охранник и пропустил подозрительное создание внутрь территории. «Отойди в эти кусты и стой смирно. Одно лишнее движение, я превращу тебя в песок». Паук засеменил к указанному месту, а маг передал стальную трубку одному из охранных машин, отправив хозяину поместья. Спустя несколько минут ожидания на пороге поместья появился глава клана Поднебесного Ростка, который быстрым шагом подошел к охраннику. «Где он?» «В кустах». «Почему не привел его ко мне?» «Не положено», — ответил охранник. Тут кусты зашевелились, и из них показался голем. Это заставило охранника еще сильнее наполнить силой десяток щитов, при этом не забыв и про господина. «Ты плод рук мака, темный ритуал?» — хмурясь спросил Альб. «Я и есть он», — просипел голем. «В какой-то мере. Я им управляю на расстоянии. И чем обязан такому необычному способу наведаться в гости?» «Надо поговорить», — потирая лапкой лапку, произнес паук. «Лично, без свидетелей». «Угу», — морщись произнес Кон и оглянулся на охранника. «Тебя срисовали все следящие и охранные заклинания в пути. Все, кто хоть немного понимает в магии, уже в курсе, что сюда приходил голем плоти». «Понимаю, но другого выхода у меня нет». «Как, когда и где пройдет встреча?» — поинтересовался Альб. «Или все же оставишь этот вопрос на меня?» «С маскировкой у тебя явные проблемы». «Здесь и сейчас. Инструменты с собой. Мне нужна лишь дверь». Ком взглянул на охранника, но тот лишь неуверенно пожал плечами. «Проводи в открытую веранду», — приказал Альб. Охранник кивнул и отправился за дом, махнув костяному пауку. Спустя несколько минут огромный паук с четырьмя лапами одновременно рисовал очень сложную вязь на летней веранде. А спустя час, когда явился Кон Альб, обвешанный защитными артефактами, он закончил. «Открой дверь», – просипел голем, складывая в мешок кисти и чернила. «Там поговорим». После этого паук сгреб под себя лапки и затих. «Посмотрим», – поджал губы глава клана и, взглянув на древний родовой артефакт, подошел к двери. «Что ты задумал?» За дверью, вместо входа, как 100 последних лет, на кухню, оказался маг, который с нетерпением покачивал ногой, сидя на массивном стуле в небольшой комнатушке. Комната была почти пуста, только стол, стулья и серые стены, которые не прибавляли настроения. «Сказать, что вы меня удивили, значит сильно слукавить», — пожевав губами, произнес Кон. «Присаживайтесь», — кивнул на стул маг. «У меня не так много времени, чтобы долго удерживать это все в рабочем состоянии». «Я наводил много справок о вас. Говорят, что вы успели прославиться объемом своей силы. Неужели подобный фокус с пространством поглощает так много силы?» «Нет, но он поглощает нейтральную силу. Это принципиально важно. Моя сила слишком черная для подобных манипуляций». «Ну да, как же», — покивал старичок и уселся за стол напротив. «И что же заставило вас, юноша, преодолевать подобные трудности? Долг жизни я считаю погашенным». «Я вам ничего не должен». «Полностью согласен», — кивнул маг. «Однако мне кое-что нужно. Это можно достать в университете, но нужно сделать так, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания». «Тайны», — с удовольствием втянул носом воздух глава клана. тайны пахнут большой платой, вы же понимаете?» Маг вздохнул и, уперев взгляд в старичка, кивнул. «Но помимо твоей силы, я уже прекрасно осведомлен о твоем состоянии счета в имперском банке», — развел руками старик. «Не думаю, что ты сможешь меня заинтересовать золотом». «Вы даже не выслушали то, что мне нужно», — спокойно произнес маг, понимая, что старик накручивает себе цену. «В любом случае, это будет что-то незаконное», — с улыбкой заметил Кон. «Иначе бы ты эту катавасию с маскировкой не устраивал». «Мне нужен допуск к литературе по черной магии клана Поднебесный Росток», — в лоб выпалил маг. Улыбку с лица старика как ветром сдуло. «А в университете тебе литературы не хватает?» — причмокнул губами Альп. «В свободном доступе только 5 десятков книг с основами», — пожал плечами темный подмастерье. «Остальное в закрытом архиве. У меня нет ни сил, ни желания, ни времени восстанавливать ритуалы или темные заклинания по монографиям и описаниям старых вояк». Кон откинулся на спинку стула и, сложив руки на груди, начал внимательно рассматривать мака. «Ты же понимаешь, что это, по сути, невозможно», — начал он. «Во-первых, на всех книгах, относящихся к темной магии, заклинание магии крови. Чужой человек просто не сможет их открыть, только тот, в котором течет кровь рода Альб». «Решаемо», — кивнул маг. «Сложно, но решаемо. А во-вторых?» «А во-вторых, я даже представить себе не могу, чем ты должен заплатить, чтобы я пустил тебя в наше тайное хранилище». «Даже если бы я...» «Даже тогда, на смертном одре, я бы послал тебя туда, откуда вытолкала мать», — развел руками Кон. «Ты не понимаешь, чего просишь». «Не перегибайте», — мотнул головой маг. «Вы сейчас в положении хуже не придумаешь. Род Альп, по сути, мертв. Ваши братья мертвы, сестра отреклась от рода и клана. У вас нет ни одного наследника». «Мальчик мой», — с отеческой улыбкой произнес старичок, — «у меня предостаточно наследников. А то, что видишь ты, это лишь то, что я хочу показать своим врагам. Но кое-что мы все же можем придумать». Альп наклонился вперед и, облизнув губы, произнес. «Я не могу пустить тебя в святая святых рода, но если ты будешь его часть, пусть даже названная...» «Нет», — сухо отказался маг. «Семя, услуга, да, но ни в род, ни в клан я не пойду». «Дурак», — откинувшись на спинку стула, произнес старичок. «Все было бы проще, понятнее и надежнее. Пойми, мы не захудалый клан на границе и не наемники, получившие в дар за войну земли. Мы — это часть империи на всех ее уровнях». «Нет», — мотнул головой темный ученик, — «у меня своя дорога». Старичок вздохнул и, цокнув языком, коротко ответил. «Только часть архива. То, что несет родовой секрет, я тебе не дам. С тебя 3 подтвержденных плода». «Согласен», — тут же выдохнул маг. «Но только при одном условии», — тут же добавил старик и сплел пальцы в замок. «Ты расскажешь, зачем тебе скрываться от университетских преподавателей?» Теперь уже темный ученик подался вперед с хищной улыбкой. «Тайны!» — повторил он слова Альба и втянул носом воздух. «Тайны пахнут дорогой платой».